Глава 33. «Ну, привет!» Поджарый и весьма бодрый мужчина встретил нас на террасе большого деревянного дома. Он присел, рассматривая Лексу как-то подозрительно пристально, а потом улыбнулся и протянул руку. «Меня дед Ефим зовут». «А я Лекса». Дочь улыбнулась, демонстрируя недавно образовавшуюся вместо передних зубов пустоту. «Понапридумывают имен». «Лясей будешь, деточка!» Старик так ласково прижал к себе Лексу, а после перевел взгляд в мою сторону. И вдруг так неудобно стало. «Ну, здравствуй, Марфуша!» «Привет, дедушка Ефим!» Он обнял меня, да так по-отечески крепко, силой похлопав по спине. «Проходите, чего стоите? Ваши друзья еще утром приехали, а вы все где-то шляетесь!» Ефим распахнул дверь, впуская нас в тепло дома. Пахло сладостью яблок, свежестью можжевеловых веников и горечью кофе, сваренного в турке. «Э, нахлебники! Встречайте дорогих гостей!» «Привет, Лёка!» Первой выбежала жгучая брюнетка и буквально бросилась к Лексе с пакетом подарков наперевес. «Я уже даже соскучилась по тебе!» «Марта, знакомься!» Горислав помог снять мне пуховик, убрал в шкаф и, приобняв, повел к собравшейся толпе. «Это чета Раевских, Денис и Адель. Денис помог уладить все юридические вопросы с... ну, ты поняла». «Очень приятно. Я с благодарностью сжала ладонь Горислава за то, что не стал вдаваться в подробности ситуации с опекой». «А это замечательная семейная пара Куталадзе, Карина и Ливон». «Боже, какая ты красотка!» Перебив официальную часть, ко мне бросились девчонки. Я даже не ожидала столь теплого приема. Пары с живым интересом приветствовали меня, стали заваливать вопросами, порой перебивая друг друга. А особенно живо себя проявили девчонки, несмотря на то, что между нами была очевидная пропасть. Они выглядели так, словно только что сошли со страницы модного журнала, чего нельзя было сказать обо мне. Я все поправляла свитер и старые джинсы, ожидая взглядов осуждения, но ничего подобного не заметила. «Мы тебе очень рады!» Ливон перехватил мою сумку, внося в дом, а Денис уже вовсю катал Лексу на плечах по просторной столовой. Знакомство сначала было сумбурным, рваным, улыбалась машинально, мысленно прогоняя их имена в голове, чтобы не перепутать, не опозориться. Но спустя полчаса все успокоилось. Девочки утянули меня на кухню, а дочь осталась с мужчинами, осматривая огромный конструктор, который просто нуждался в сборке. Дед Ефим первым опустился на пол и с готовностью потирал ладони, украдкой осматривая Лексу. Ко мне никто не лез с расспросами. Так мягко создали атмосферу, при которой мы скорее хохотали, чем нарезали салаты. Кара с Адой подначивали друг друга и украдкой бросались горошком. Ощущение было странным. Я уже и забыла, каково это – просто болтать, просто обмениваться мнениями, обсуждать старые фильмы. И вдруг социальная пропасть между нами стала мельчать, стираться, а после и вовсе исчезла. Мы накрыли на стол, пока мужчины жарили мясо во дворе, а Лекса с Гориславом скакали по свежему снегу. Я стояла у окна, украдкой наблюдала за их идиллией, впервые испытав чувство зависти. Это же картинка из моей мечты. Звонкий смех дочери, любимый папа, готовый бегать по сугробам, а в перерывах проверять, не съехала ли у Лексы шапка. Он так трогательно проверял ее руки, касался кончика носа, идя на поводу инстинктов, а не указов извне. Но почему-то казалось, что мне там явно не было места. «Марта, ты идешь?» Ада и Карина уже почти оделись, размахивая мне руками из прихожей. «Полчаса погуляем, пока шашлык не готов». «Нет, девочки, идите. Я пока пирог в духовку поставлю». Улыбнулась, чтобы поверили, чтобы не догадались, что снега мои ботинки, подошву которых я клеила вчера до глубокой ночи, не переживут. «Бегите, все хорошо!» «Ну, смотри!» Они задумчиво переглянулись и вышли на улицу. А я, чтобы не давать повода для разговоров, и правда пошла колдовать над пирогом. Тесто завела еще дома, с самого вечера. Начинку подготовила утром, поэтому оставалось лишь собрать все воедино и аккуратно заплести косичку по краю. Мне так хотелось произвести впечатление, что я на миг отключила внимание, аккуратно защипывая края, поэтому не сразу ощутила припекающую точку на затылке. «О, мать подкидыша!» Резкий голос заставил вздрогнуть. Я обернулась, наблюдая Ангелину, застывшую в пороге. Она была, как всегда, шикарна. Идеальная укладка, кукольное личико, короткое платье и высоченные сапоги, подчеркивающие длину ног. «Здравствуйте!» — улыбнулась, через силу проглатывая ее обидные слова. «Мы виделись всего один раз в больнице, но тогда она была куда более приветливой». «Все, давай выметайся! Твой спектакль затянулся!» Ангелина выдохнула и рванула ко мне, отдернула мои руки от пирога, а после схватила его и со всей силы швырнула в мусорное ведро. «Хватит тут в бедняжку играть! Все поверили, а я нет! Добрая, бедная девочка, попавшая в несправедливые жернова жизни, ты можешь играть этот спектакль кому угодно, но не мне!» «Ангелина, я бы попросила не трогать меня!» Отошла от нее, отчетливо видя, как меняется ее взгляд. По стенке проскользила к выходу на кухню и хотела было броситься на улицу, но та перекрыла проход. Ангелина тихо стонала, впиваясь пальцами в свои волосы, оттягивала их, словно пыталась справиться с головной болью. Взгляд был плавный, медленный, но безумный. «Вот, бери деньги и исчезни вместе со своим подкидышем! Вы же этого хотели!» Блондинка шипела гадюкой, приближаясь ко мне все ближе и ближе. В ней было столько ярости, неприкрытой чопорными манерами. Сейчас она походила больше на пацанку со школьного двора. Склокоченные волосы, проявившиеся глубокие морщины, толстый слой макияжа и кривая улыбка. Отлоска, покладистости и интеллигентной воспитанности не осталось и следа. И картина, признаться, была отвратительная. «Ты же этого добиваешься? Так на, бери и уходи!» Она швырнула мне в лицо пакет с деньгами, как подачку, как кость бездомной собаки. Да, у меня не было высшего образования, как у этой куклы надутой. Нет богатых родителей, но у меня есть самоуважение, гордость. Эта ее провокация лишь придала мне сил, дала уверенность в том, что уже не сверну назад. Не ради себя, ради нашей дочери. Не все в мире покупается, Анжела, но мне тебя очень жаль. Я... «Ангелина, коза ты тупая!» Она снова подтолкнула пакет, и на пол посыпались металлические монеты, вложенные, чтобы унизить меня окончательно. «Собирай мелочи и проваливай из моей жизни, из этого дома, и чтобы я тебя и твою спиногрызку возле Горислава не видела! Я рожу ему нормальных детей!» «А не таких вот заморышей забитых!» «Не смей так говорить о моей дочери!» Я вовремя перехватила ее руку, не дав ударить себя по щеке. Сжала запястье, нарочно вдавливая золотой браслет ей в кожу, чтобы навсегда запомнила, что за свою девочку я любого в клочья разорву. «Ты пустышка!» Кукла, способная любить только за благо, за привилегии, за успешность. Отвали! Тебе никогда не получить его! Да, отбросила ее руку и брезгливо вытерла ладонь о ее кашемировое пальто, лежавшее на подлокотнике дивана. Тогда почему он каждый вечер приезжает к нам, а не проводит время с тобой? Убью! Ее глаза налились кровью, подбородок задрожал, а пальцы в кулаки сжались. Эта истеричка и правда была на грани, чтобы вцепиться мне в волосы. И, наверное, так бы и сделала, если бы не мужской голос, заглушивший все вокруг. «Что здесь происходит?» Горислав схватил Ангелину за руку и отдернул на себя. Он быстро оценил обстановку, разбросанные купюры и мелочь, до сих пор катающуюся по полу, скинул на меня обеспокоенный взгляд, а после улыбнулся так успокаивающе, что я выдохнула. Мой мир замкнулся на его взгляде, как луч солнца после долгой зимы, как теплая ладонь, протянутая, чтобы спасти и успокоить. И я сжала ее. «Март, прости, пожалуйста!» Он запнулся на полуслове, заметив пирог в мусорном ведре. Лицо его стало красным, брови сомкнулись на переносице, очерчивая глубокую морщину, а скулы завибрировали мелкой дрожью желваков. Обычно спокойный, уравновешенный, Горозия сейчас напоминал шающую пороховую бочку, готовую взорваться в любой момент. «Сейчас придет Лекса. Ты не могла бы прибрать этот мусор, пока я усажу Ангелину в такси? Думаю, нашей дочери не стоит этого видеть».